Но посмотрим, что за женщина Ольга. Долго после того, как у него вырвалось признание, не видались они наедине. Он прятался, как школьник, лишь только завидит Ольгу. Она переменилась с ним, но не бегала, не была холодна, а стала только задумчивее. Ей казалось, было жаль, что случилось что-то такое, что помешало ей мучить Обломова устремленным на него любопытным взглядом и добродушно уязвлять его насмешками над лежанием, над ленью, над его неловкостью. В ней разыгрывался комизм, но это был комизм матери, которая не может не улыбнуться, глядя на смешной наряд сына. Штольц уехал, и ей скучно было, что некому петь. Рояль ее был закрыт. Словом, на них обоих легло принуждение, оковы. Обоим было неловко. А как было пошло хорошо! Как просто познакомились они, как свободно сошлись. Обломов был проще Штольца и добрее его, хотя не смешил ее так, или смешил собой и так легко прощал насмешки. Потом еще Штольц, уезжая, завещал Обломова ей, просил приглядывать за ним, мешать ему сидеть дома. У ней в умненькой, хорошенькой головке развился уже подробный план, как она отучит Обломова спать после обеда. Да не только спать, она не позволит ему даже прилечь на диване днем, возьмет с него слово. Она мечтала, как прикажет ему прочесть книги, которые оставил Штольц, потом читать каждый день газеты и рассказывать ей новости, писать в деревню письма, дописывать план устройства имения. Словом, он не задремлет у нее. Она укажет ему цель, заставит полюбить опять все, что он разлюбил, и Штольц не узнает его, воротясь. И все это чудо сделает она, такая робкая, молчаливая, которой до сих пор никто не слушался, которая еще не начала жить. Она виновница такого превращения. Он будет жить, действовать, благословлять жизнь и ее, возвратить человека к жизни. Сколько славы доктору, когда он спасет безнадежного больного, а спасти нравственно погибающий ум, душу? Она даже вздрагивала от гордого радостного трепета, считала это уроком, назначенным свыше. Она мысленно сделала его своим секретарем, библиотекарем. И вдруг все это должно кончиться. Она не знала, как поступить ей, и оттого молчала, когда встречалась с Обломовым. Обломов мучился тем, что он испугал, оскорбил ее и ждал молниеносных взглядов, холодной строгости, и дрожал, завидя ее, сворачивал в сторону. «Ах, что я наделал!» — говорил он. «Все сгубил! Слава богу, что Штольц уехал!» Она не успела сказать ему, а то бы хоть сквозь землю провались. Любовь, слезы. К лицу ли это мне? И тетка Ольги не шлет, не зовет к себе. Верно, она сказала. Боже мой! Так думал он, забираясь подальше в парк, в боковую аллею. Ольга затруднялась только тем, как она встретится с ним, как пройдет это событие. Молчанием ли, как будто ничего не было? Или надо сказать ему что-нибудь? А что сказать? Сделать суровую мину, посмотреть на него гордо или даже вовсе не посмотреть, а надменно и сухо заметить, что она никак не ожидала от него такого поступка. За кого он ее считает, что позволил себе такую дерзость? «Да что же тут дерзкого?» — спросила она себя. «Но если он в самом деле чувствует, почему же не сказать?» «Однако как же это? Вдруг? Едва познакомился?» Этого никто другой ни за что не сказал бы, увидев во второй, в третий раз женщину. Да никто и не почувствовал бы так скоро любви. Это только Обломов мог. Но она вспомнила, что она слышала и читала, как любовь приходит иногда внезапно. И у него был порыв, увлечение. Теперь он глаз не кажет, ему стыдно. Стало быть, это не дерзость. «А кто виноват?» — подумала еще. «Андрей Иванович, конечно, потому что заставил ее петь». Но Обломов сначала слушать не хотел. Ей было досадно, и она старалась. Она сильно покраснела, да всеми силами старалась расшевелить его. Штольц сказал про него, что он апатичен, что ничто его не занимает, что все угасло в нем. Вот ей и захотелось посмотреть, все ли угасло, и она пела, пела, как никогда. «Боже мой, да ведь я виновата! Я попрошу у него прощения». «А в чем?» — спросила потом. «Что я скажу ему? Мсье Обломов, я виновата, я завлекала? Какой стыд!» «Это неправда!» — сказала она, вспыхнув и топнув ногой. «Кто смеет это подумать? Разве я знала, что выйдет? А если б этого не было, если б не вырвалось у него, что тогда?» — спросила она. «Не знаю». У ней с того дня как-то странно на сердце. Должно быть, ей очень обидно, даже в жар кидает. На щеках рдеют два розовые пятнышка. «Раздражение, маленькая лихорадка», — говорил доктор. «Что наделал этот Обломов? О, ему надо дать урок, чтоб этого вперед не было. Попрошу матант отказать ему от дома. Он не должен забываться». «Как он смел!» — думала она, идя по парку. Глаза ее горели. «Вдруг кто-то идет», — слышит она. «Идет кто-то», — подумал Обломов. И сошлись лицом к лицу. «Ольга Сергеевна», — сказал он, трясясь, как осиновый лист. «Илья Ильич?» — отвечала она робко, и оба остановились. «Здравствуйте», — сказал он. «Здравствуйте», — проговорила она. «Вы куда идете?» — спросил он. «Так», — сказала она, не поднимая глаз. «Я вам мешаю?» «О, ничуть», — отвечала она, взглянув на него быстро и с любопытством. «Можно мне с вами?» — спросил он вдруг, кинув на нее пытливый взгляд. Она молчала, сорвала ветку сирени и нюхала ее, закрыв лицо и нос. «Понюхайте, как хорошо пахнет», — сказала она и закрыла нос и ему. «А вот ландыши. Постойте, я нарву», — говорил он, нагибаясь к траве. «Те лучше пахнут полями, рощей, природы больше. А сирень все около домов растет. Ветки так и лезут в окна. Запах приторный. Вон еще. Роса на ландышах не высохла. Он поднес ей несколько ландышей. «А резиду вы любите?» — спросила она. «Нет. Сильно очень пахнет. Ни резиды, ни роз не люблю. Да я вообще не люблю цветов. В поле еще так, а в комнате сколько возни с ними, ссор». «А вы любите, чтобы в комнатах чисто было?» — спросила она, лукаво поглядывая на него. «Не терпите ссору?»